День второй. Жестокое убийство мастера Бараги взволновало тайный город. Все понимают, что преступление не останется без ответа и ждут, какие действия предпримет Темный двор. Напомним, что в прошлый раз счет жертвам шел на десятки, навы убивали целую неделю, полностью уничтожив всех, кто был причастен к смерти сородича, а также их родственников и многих друзей. Правда, с давнего убийства прошло 344 года, и некоторые эксперты осторожно говорят о том, что, возможно, нравы Темного двора немного смягчились. Тигратком. Вот уже неделю полиция фиксирует необычайно высокий уровень грабежей оптовых и мелкооптовых складов в городе и области. Преступления совершаются бессистемно. Похищается одежда, обувь, бытовая техника и даже строительные материалы. Но хуже всего то, что оперативники до сих пор не могут определить канал сбыта похищенного. Некоторые специалисты считают, что преступники отказались от традиционного сотрудничества со скупщиками краденого в пользу современных цифровых методов. ТВЦ.